Александр Грохт. Цикл «Эпидемия». Книга шестая. Санитары. Вступление. Я посмотрел в узкую щель между дверьми. Снаружи была толпа. Зомби окружили здание, и с каждой секундой их становилось все больше. Грохот от винтов вертолета привлек всю мертвечину в радиусе нескольких кварталов. А потом мы устроили шоу с фейерверком и хлопушками. Теперь они сходились к заводу, как муравьи к сахару. Серега коснулся моего плеча. «Джей, нам нужно как-то выбираться. Чем дольше мы тут торчим, тем больше их соберется». Он был прав. Я развернулся, осматривая помещение. Мы оказались в огромном цехе, метров 100 в длину, высокие потолки с провисшими балками, ржавые станки, покрытые слоем пыли. Окна на высоте метров 5 от пола, большинство разбиты. Сквозь них проникал тусклый дневной свет, создавая причудливую игру теней. В дальнем конце цеха виднелись ворота, широкие, толстые стальные створки, такие даже танком не выбьешь. «Там, это наш выход!» Я указал на ворота. «А если там тоже и полно зомби?» Спросил Пейн, все еще прислонившись к стене. Его лицо было бледным. «А мы их сейчас всех сюда соберем. У меня есть несколько светошумовых гранат». Макс уже осматривал мой байк, проверяя, не пострадал ли он при прорыве. Корпус здорово ободрался при падении и пролился бензин из-под крышки. Но ничего серьезного не случилось. «Так, парни, дозаряжаемся и начинаем. Время не на нашей стороне». Я сам добил в магазины потраченные патроны, не забыв и про П-90. Дольше всех возился Макс. Набивать банку на 75 патронов — это долго и физически тяжело. Пока Макс методично вщелкивал один за другим патроны, я попытался поговорить с Пейном. Парня от истерики явно отделял совсем чуть-чуть, и это было очень странно. В Кремне подобного не творилось, хотя вроде бы как там ситуация была намного хуже. «Эй, Пейн, что с тобой такое-то, а?» «Страшно». «Мужик, как бы в Кремне было хуже, да и на базе Крота. Что не так?» «База Крота. Помнишь того парня, Сашу?» «Ну да. Ну, жаль пацана, но он знал, на что шел. «Джей, ты не понимаешь. Он просто в секунду, хлоп, и превратился в фарш, понимаешь? Просто фарш. Я в этот момент на него смотрел, его в клочья порвало. И все вокруг в его кусках!» «И что?» «С тех пор мне все время страшно. Просто все время. В любой момент так могло ведь быть и с нами, да? Просто попали бы под очередь, пикап в куски, мы на куски. А ты посмотрел бы и пошел дальше. Я, Надя, Оля, Серега, мы все для тебя расходный материал, командир. Медведь нет, но он спецназер. И он, как ты, или как вот он». Пейн ткнул с внезапной злобой в сторону Макса. «Такой же шизанутый, если не сказать хуже!» Я мысленно выматерился. Вот нашел же место и время, а? Открыл рот, чтобы начать задвигать Пейну про то, что мы команда. И в этот миг на запертые двери обрушился могучий удар, от которого задрожали створки и жалобно заскрипела цепь. «Кажется, беседу придется перенести».